Но за притягательным и безмятежным фасадом скрывается тайный мир богатства и беспощадной жестокости Сан-Франциско, Кремниевой долины и Голливуда. «Хм, над этим стоит поработать», — Негл ухмыльнулся. И тут он увидел внедорожник, белый Escalade, отъезжающий от дома Боллингов. За рулем сидела Мэри, тетка девушки. Больше в машине никого не было. «Прекрасно». Негл завел машину. Бьюик, стоивший примерно столько же, сколько коробка передач во внедорожнике, и последовал за ним. Тетка Тереза сделала остановку на заправке, наполнила бак бензином высшего качества, поболтала с женщиной у соседнего насоса. Тетка казалась чем-то сильно встревоженной. Седые волосы не причесаны, да и выглядела она очень усталой. Даже из дальнего угла стоянки Неглу были хорошо видны темные круги у Мэри под глазами. Выехав с заправки, она поехала по старомодно изящному центру типично калифорнийского маленького городка, по улице, украшенной растениями, цветами, причудливыми скульптурами и обрамленной бесчисленными кофейнями, маленькими ресторанами, фитнес-центрами и йога-студиями, небольшими магазинчиками, торгующими вином, хрусталем, сувенирами и прочими мелочами. На расстоянии нескольких сотен ярдов по дороге располагался торговый центр, где в основном отоваривались местные жители с примыкавшими к нему бакалеей и аптекой. Мэри Боллинг оставила машину на стоянке и вошла в бакалейный отсек. Негл припарковал свою машину рядом с ее внедорожником, потянулся, внезапно ощутив острую тоску по сигарете, хотя не курил уже 20 лет. Он продолжал бесконечную дискуссию с самим собой. До сих пор его нельзя было обвинить ни в каких нарушениях правил. Он мог отправиться домой, не совершив никакого поступка, предосудительного с нравственной точки зрения, но тогда каков смысл приезда сюда? Право же, он не знал, как поступить. Мортал Негл считал, что у него есть высокая цель в жизни — обличать зло. И он очень серьезно воспринимал это свое в высшей степени благородное призвание, но его цель состояла не в том, чтобы бороться со злом, а в том, чтобы выявлять зло и давать возможность людям самим делать выводы. Однако стоит перейти границу, и вашей целью станет борьба за справедливость, а не ее выявление, и вы неизбежно столкнетесь с большой опасностью. В отличие от сотрудников полиции, у Мортона не было инструкций, с которыми он мог сверять свои действия, поэтому всегда существовал риск невольного злоупотребления. Если сейчас он попросит Терезу Кройтон оказать полиции помощь в поисках убийцы, это будет означать, что он подвергнет серьезной опасности ее семью, а также себя и свою семью. Дэниел Пелл явно не остановится перед убийством маленьких детей. Гораздо легче писать о людях и о конфликтах в их жизни, чем судить о них. Пусть читатели сами решают, что хорошо, а что плохо, и поступают соответствующим образом. С другой стороны, правильно ли будет сидеть сложа руки и позволять Пеллу безнаказанно совершать свои кровавые преступления? Впрочем, время для подобных ни к чему не ведущих размышлений закончилось. Мэри Боллинг вышла из магазина, толкая перед собой тележку, полную бакалейных товаров. Да или нет? Мортон Негл колебался всего несколько секунд, затем открыл дверцу машины, вышел и подтянул штаны. Он решительно направился вперед. «Извините, привет, мисс Боллинг, это я». Она остановилась и, моргая, уставилась на него. «Что вы здесь делаете?» «Я ведь не согласилась на вашу встречу с Терезой». «Я знаю, но как вы смеете вообще появляться здесь? Вы преследуете нас!» Она вынула сотовый. «Пожалуйста, прошу вас!» — воскликнул Негл, движимый отчаянным стремлением поколебать ее решимость. «Дело совсем в другом. Меня попросили побеседовать с вами. О книге мы поговорим потом». «Попросили?» «Я приехал из Монтерея с одной просьбой. Я хотел побеседовать лично с вами». «О чем вы говорите?» «Вы ведь знаете о Дэниеле Пелле?» «Конечно, знаю». Она произнесла это так, словно беседовала с полным кретином. «Одна женщина, сотрудник полиции, хочет побеседовать с вашей племянницей. Она полагает, что Тереза, возможно, поможет ей найти Пелла». «Что?» «Не беспокойтесь, она ничем не рискует. Она...» «Не рискует? Вы что, с ума сошли? Он мог вас выследить и прибыть сюда». «Нет, он где-то в Монтерее. Вы им сообщили, где мы живем?» «Нет. Эта женщина из полиции готова встретиться с Терезой там, где она пожелает, здесь, где угодно. Она просто хочет задать Терезе...» «Никто не будет с ней разговаривать. Никто ее не увидит». Женщина наклонилась вперед. и последствия для вас —